Рассказ о двух братьях. Часть вторая. В первой части сказа мы познакомились со вдовой Марушей, у которой было два сына-близнеца от бога Хорса, кои жил некоторое время в Яве в человеческом облике, дабы узнать, как живет народ простой, в чем нуждается. По окончанию земного срока жизни Хорса в Яве вернулся он к своим небесным делам. Перед уходом солнечный бог напутствовал Марушу. «Когда надумают сыны свет повидать, дай им мое отцовское благословение», и подал ларец с волшебными колечками и другими оберегами, научил, как ими пользоваться. Прошло несколько лет, парни подросли и сказали: «Матушка, хотим белый свет посмотреть, себя показать, да поучиться уму-разуму». В дорогу мать снарядила их и дала два полотенца, чтобы в случае расставания они глядели почаще на них. «Если вдруг с кем-то из вас случится беда, то полотенце кровью зальется. Тогда поспешите брата выручать», — сказала она на прощание. На распутье дорог братья расстались, и каждый пошел в свою сторону. Старшой, использовав два желания, перекинув кольцо с руки на руку, обзавелся конем богато убранным и соответствующей одеждой, оружием, и отправился по своей дороге. И вот как-то видит, то ли деревня впереди, то ли городишко какой. Потом узнал, что это было царство царя Берендея, но дома все в черный цвет закрашены, окна черным затянуты. Какой человек не встретится, так отворачивается. Страх и горе на лицах написаны. Едет старшой по улице, ищет постоялый двор, где бы на ночь остановиться. У них в деревне был такой для приезжих. Видит, вывеска подходящая висит. Коня к привязи привязал, зашел, осмотрелся. Действительно, вроде бы похож. Кругом лавки, народу много, но все печальные, бледные, смотрят боязливо. Старшой денежкой постучал по стойке, видел в детстве, приезжие так делали, и потребовал: коня напоить, почистить, в стойло определить, овса засыпать наилучшего, мне ужинать и комнату переночевать. Вмиг все было исполнено. Хозяин послал слугу коня обиходить, сам полный стол еды наворотил, кувшин пива поставил. Старшой за еду принялся, аж за ушами запищало. Но ест и на народ поглядывает. А народ из-под тишка его тоже разглядывает. Наелся, попросил хозяина еще пару кружек принести. Налил в них пиво и мотнул двум мужикам, что глаз не отводили. «Подсаживайтесь, мол». Тех долго упрашивать не пришлось. Рассказали вот что. Повадился к ним летать в виде змея трехглавого злой волшебник Карачун. Он чернобога-властителя Нави и бога зла приспешник. Ему чернобог такое задание дал — изготовить зелье, с помощью которого можно ночи удлинять, дни укорачивать, чтобы свое темное царство, Навью прозываемое, расширить как можно больше. Карачуну для зелья требовалась кровь 15-летних девушек. Раньше он по одной в год забирал, но что-то у него не заладилось, стал 3 раза в год прилетать. А вот теперь и дочку царя сегодня отдали. Других-то 15-летних еще не наросло. Жених дочки, царевич Фальстар, вдогонку кинулся. Да где ему за змеем Горынычем угнаться? Да и силенок сражаться не хватит. хилого он сложения, хотя за красоту и ласковое обхождение его все любят. А живет этот змей, Карачун, где-то в Репейских горах, в своем замке. Наш-то царь в горе неутешном пообещал награду большую и царевну в жены тому, кто освободит девушку. «Так, — думает старшой, — вот и дело нашлось. Видно, это дело богатство обещает принести». Вышел, коня оседлал, колечко с руки на руку перекинул, попросил: «Перебрось меня вместе с конем и со всем прочим к замку Карачуна, змея Горыныча, что сюда летает и девок забирает». Моргнуть не успел, а он уже у ворот замка. Ворота распахнуты, подъемный мост опущен, как будто приглашает: «Заходи, гостем будешь». Старшой хоть и в азарте весь, но ум при себе как был, так и остался. Он коня пастись отпустил, взял меч-кладенец на изготовку, лук золотой стрелой навострил и, осторожненько так, поглядывая по сторонам, ступил на мост. Постучал, потопал, ничего, шагнул дальше, так с опаской мост и перешел. В ворота тоже не сразу вошел. Стукнул по створкам, поводил мечом, тогда и вошел во двор. Двор большой, камнем мощеный, чисто, но пустынно и очень тихо. И страшно. Хотелось повернуть назад, заткнуть уши, чтобы не слышать этой тишины, и бежать, бежать, бежать. Но наш старшой, парень простой, деревенский, от такой малости, как тишина, бежать и не подумал. Потряс головой, пальцами в ушах покрутил, вытряхнул из ушей ту тишину и осторожно пошел к главному входу. Там тоже дверь открыта, и никого нет. Только повсюду каменные глыбы раскиданы. Подошел ближе, глянул. Да это же люди окаменевшие! Сколько их тут, бедолаг! Да и стрельнул в одного белой стрелой. По камню дрожь пошла, потом трещины зазмеились, камень осыпался песком, и перед старшим предстал парень молодой, может, чуть его старше. Дико глянул на старшого и бежать хотел. Тот быстренько ухватил его, меч приставил. «А ну, рассказывай, кто ты, как камнем стал?» Тот и рассказал, что как начал Карачун девок забирать, собрались они с Карачуном биться. Добрались до замка, во двор зашли — никого. Как к главной двери зашли, так камнями и стали. Но видеть могли, как еще народ подходил, кто прямо здесь окаменевал, а кто дальше шел, но назад никто не вернулся. А Карачун, видать, другой ход имеет. Здесь его ни разу не видели. Старшой еще белыми стрелами пострелял, всех освободил. А те уже и не думают с Карачуном сражаться. Ноги в руки, да и бегом куда подальше. Глянул старшой. А стрелы-то в колчане не возвращаются. Рассыпались, как к заколдованным камням прикоснулись. Нашла коса на камень, заклятие на заклятие. Но назвался груздем, полезай в кузов, нужно дальше дело делать. Старшой осторожно так заглянул во вторую комнату. Пусто. Только шагнул, как из-под пола и стен повыскакивали чудища разные, на старшого кинулись. Но он, парень быстрый, золотыми стрелами обстрелял чудовищ, те огнем повспихивали и исчезли. А комната засверкала, заиграла золотым убранством, к отдыху приглашает. Старшой же дальше пошел. Открывает еще дверь, осматривает комнату, еще больше тех других. Одной ногой ступил осторожненько, а пол под ним провалился. Еще бы шаг сделал, был бы этот последний шаг в его жизни. А остался старшой в дверях стоять, в косяки ногами уперся, лук синей стрелой зарядил, других-то не осталось. На другом конце комнаты вдруг дверь распахнулась, влетает трехглавый змей, огнем на старшого полыхает, пасти огромные, зубищи страшенные. А вот и сам Карачун пожаловал. И мечом-кладенцом голову змеюки снес. Змей отлетел в сторону. «Ну, держись, гад, всего порублю!» Примерился вторую отрубить. Глядит, а первая уже приросла. Снова змей наступает, огнем на старшого пышет. Старшой опять голову снес. Змей снова отлетел, голова тут же приросла. А старшой изловчился и синей стрелой в голову змею выстрелил. Голова змеиная сразу льдом покрылась, вместо огня слабый порог вьется. Старшой быстро другие две головы обездвижил, в туловище тоже стрельнул. Карачун и грохнулся вниз, а комната, как и прежняя, тоже преобразилась, красоты стала необыкновенной. Старшой уже без опаски к змею подошел, да и снес мечом-кладенцом ему все три головы, так, чтобы уже наверняка злого колдуна прикончить. «Пол дела сделано, сам себе говорит. Пойду девицу освобождать». Поблуждал немного по замку, если и были какие прислужники, чтобы дорогу показать, так все уж разбежались, никого больше не встретил. Но в конце концов набрел на комнату, в которой Карачун свое зелье варил. Вдоль стен шкафы прозрачные, а в них видны сосуды всякие. На столах, в чашках что-то булькает, из одной чашки в другую переливается. Дух стоит невыносимый. А посреди комнаты на возвышении лежит девица без сознания. То ли с перепугу, то ли опоемная чем, колдовскому делу подготовленная, видать, еще чуть-чуть, и некого было спасать. Старшой разбираться, почему девица без памяти не стал, а в охапку ее и ходу. Но еще по дороге заприметил он комнату, где были везде груды золотых монет, лежали в вазах драгоценности, золотые чаши и кубки. Он в эту комнату сейчас заскочил с девицей, покрывало взял с дивана, девицу положил, а сам накидал в покрывало всего, на что глаз упал. Завязал узлом, на плечо узел закинул, сверху девицу пристроил и ходу. А волшебный замок после гибели хозяина разрушаться начал. Стены падают, крыши рушатся. Старшой только выскочил за ворота, мост перебежал, громыхнуло позади. Оглянулся на бегу, вместо огромного замка только груда камней. Пришел конец Карачуну. Добежал до лесочка старшой, отер пот со лба, девицу в теньке пристроил, свистнул, гаркнул молодецким посвистом, богатырским покриком. Конь тут же и прискакал. Старший приторочил к седлу добычу, но решил перед дорогой еще отдохнуть. Путь, думает, долгий, нужно сил набраться. Только прилег на траву, как тут же его и сон одолел. Продолжение следует.